но он был виновником ее развития. Главой его противников был святой Бернар. Как Абилар в мысли искал опору всему, так святой Бернар искал другой опоры и подчинял мысль чувству. Он также происходил из рыцарской фамилии, но удалился в монастырь. Но не находил довольно строгим монастырь и уговорил свое семейство следовать за собой. Летописцы говорят, что мужья не пускали жен, родители детей на эту проповедь, боясь их лишиться. Так говорил святой Бернар. И его испугала свобода мысли Абилара. Бернар, Бернард Клервосский, 1090-1153, французский теолог-мистик, аббат монастыря в Клерво. Бернар был человек, который ничего не пугался. Но когда приходило время собора, где он должен был спорить с Абиларом, он писал к папе: «Силы мне изменяют, мне ли бороться с этим человеком?» Однако Абилар проиграл и был не в состоянии бороться со строгой дисциплиной, которую выставил против него папа. Абилар должен был формально отказаться от некоторых мыслей, но ему дозволено было провести остаток жизни у одного почтенного священника Петра. Наука была прежде уделом особого класса людей. Абилар вывел ее на площадь. И это обстоятельство испугало и Бернара, и других. Абилар сильно действовал на женщин. Его учение распространилось по Европе. Таково было выступление схоластики. Она явилась совсем не тою покорную, подчиненную папе наукой, какой она сделалась в XIV столетии. Но Абилара, хотя и не совсем справедливо, можно назвать явлением исключительным. Он стоял против господствующего направления века, как видно из последовательной схоластики святого Фомы и других, которые все искали в мысли. Одну услугу оказала схоластика. Она дала западному уму смелость и гибкость. Такое наследие получила западная мысль от схоластики. В лекциях 1845-46 года Грановский, характеризуя Абеляра, говорил: «Петр Абелард отказался от права первородства, от войны, в надежде, как говорил он, прославиться на подвиге мысли. Он испытал много гонений, вряд ли кто испытал столько, как Абелард. Отличительная черта поколения, которое окружало этих новых наставников, это страстная любознательность, удивительная смелость. Около них собирались не одни юноши, около них собирались люди пожилые со всех стран Европы. Распространение французского языка в высших классах в этом периоде в Англии, Франции и Сицилии много способствовало этому. В наше время можно обойтись и без наставников, у нас много учебников. В XI-XII столетиях не было ни словарей, ни грамматик, нужно было первое начало знаний приобретать от другого. Десятки тысяч слушателей стекались к Вильгельму из Шампо. Общее внимание обратил на себя Абилард возражением, которое он сделал Вильгельму. Эти возражения до того были дерзкие и едкие, что Вильгельм должен был бросить школу. Он открыл другую школу, но имел меньше слушателей. Несколько времени Абилард учился в Париже, потом отправился в Лаон, где он пользовался учением Ансельма. Через короткое время и здесь возникли те же отношения, как и в Париже. Силою полемики своей он доказал всю слабость учения Ансельма и принужден был оставить Лаон и удалиться в Париж. Несколько лет провел здесь Абилард в монастыре святой Женевьевы и учил. Тут представилось любопытное зрелище. Около горы святой Женевьевы образовался как бы другой город. Это были ученики его, которые выстроили себе жилище около его жилища. Это была лучшая часть его жизни. Он касался не одних политических вопросов, но и богословских, и касался глубоко, смело, в полном убеждении своей правоты. Он был не только мыслителем, богословом, но его любовные песни ходили по Франции. Подробности частной его жизни не могут войти в наше изложение. Эта жизнь была исполнена страданий. Он должен был отказаться от звания мирского и вступить в монастырь. В 1119 году его учение о Святой Троице обратило на себя внимание.